Глава 27. Вывалившись из портала, я почувствовал, насколько в Москве теплее. А еще в глаза бросилось табло с часами, на котором горели цифры 6:21. Я усмехнулся. Так боялся опоздать, что совсем забыл про разницу в часовых поясах. Это в Якутии сейчас первый час, а в Белокаменной — раннее утро. Если вообще столица знает такое понятие, как «время суток». Несмотря на еще не наступивший рассвет, город кипел жизнью, а Садовое кольцо уже стояло в пробках. В своем сообщении вампир-телохранитель говорил о 12 часах дня, но я был уже здесь, а потому не мог позволить себе такой роскоши, как несколько часов бездействия. Поэтому, вытащив телефон, я попытался набрать Черноозерского. «Молодой человек, закурить не найдется?» — произнес хрипловатый мужской голос. «Закурить не найдется. Обычно в моем районе с этой фразы начинались проблемы. Черт, неужели в Москве все еще не выродился этот вид Homo gopnikus?» Обознался. Передо мной стоял мужчина неопределенного возраста. Ему могло быть как в районе 40, так и за 60. «Извини, отец, не курю», — не теряя концентрации, произнес я. «Магнус не узнал, что ли?» — усмехнулся мужичок и сдвинул назад кепку-восьмиклинку. «Каин?» — удивился я. Кого-кого, а отца убийства я совсем не ожидал увидеть возле входа в главное управление М3. «Вы разве не в розыске?» Растерявшись, я ляпнул то, что первое пришло в голову. «Не во всем мире», — усмехнулся древнейший одаренный. «Но перейдем к делу. Ты выполнил мой заказ?» «Нет», — немного растерявшись, ответил я. «Но в процессе». «В процессе, значит». Поняв, что я лгу, скрипнул зубами Каин. «Магнус, мне нужен этот рисунок. И не просто набросок, а полноценный, готовый к оживлению портрет». «Так как я могу нарисовать того, кого в глаза не видел?» Перешел я в наступление. «Разве Каин не понимает, что просит невозможного?» «Не знаю. Мне все равно. Я уверен, что ты можешь это сделать, просто не хватает мотивации. И я готов ее предоставить». «Будете угрожать или шантажировать?» Напрягся я. «Что?» «Нет, конечно. Знаю, в вашем мире у меня такая себе репутация, но угроза и шантаж — это не мой метод». Гомер был не только хорошим стихоплетом и сказателем. Помимо этого, он еще был и одним из первых одаренных силами прогибать под себя реальность. И одно из творений его и погубило. Тебе знакомо имя Атропос? Я отрицательно покачал головой. Атропос — неживая сущность. Он элементаль кошмаров, гомункул, созданный Гомером из дурных снов. И его не может уничтожить даже первый клинок. С этими словами древнейший сдвинул полу плаща, и на его ремне я увидел кусок челюстной кости. Огромный, принадлежащий, скорее всего, динозавру. Это странное оружие источало ауру, от которой слезились глаза. «Впрочем, что я? Черноозерский тебе лучше объяснит», — договорил Каин и кивнул в сторону. Повернувшись, я увидел, что в нескольких шагах от нас стоял Вячеслав. Поняв, что мы его заметили, вампир подошел и только мне протянул руку. «Не нравится мне, что ты с ублюдками возишься», — произнес он, бросив косой взгляд на отца убийства. Что удивительно, я не чувствовал, чтобы Славик хоть сколько-нибудь боялся или уважал древнейшего игрока. «Атропос», — негромко повторил Каин, — «теперь он не только мой кровник. И если Вячеслав действительно ненавидит своих родственников так же, как говорит, то расскажет тебе о нем. Бывайте». С этими словами древнейший игрок сунул руки в карманы и зашаркал в подземку. Несколько секунд мы провожали его взглядом. Я смотрел в спину Каина с некоторым непониманием, Вячеслав с нескрываемым презрением. «Кто такой Атропос и как он связан?» Начал было я, но вампир меня перебил. «Не здесь и не сейчас. Позже», — произнес он, будто боясь, что наш разговор кто-то подслушивает. «Кстати, почему так рано? Я же назначил на 12». «Не смог усидеть», — честно признался я. Вампир кивнул, давая понять, что понимает мои чувства, и кивнул в сторону метро, предлагая следовать за собой. Я хотел было спросить, зачем нам подземка, но вампир торопился. Без стеснения, растолкав очередь перед кассой, он купил пару билетов и протянул один мне. «Красные ворота. Парадный вход в М3. Именно поэтому эта станция строилась в числе первых. Ладно, сам все увидишь». Спустившись по эскалатору, мы повернули направо, и вампир встал у колонны. Подошел поезд. Я ломанулся было за толпой, но телохранитель перехватил меня, не дав заскочить в вагон. «Не туда. Дождемся, когда отъедет состав», — произнес он, стараясь перекричать толпу пассажиров. Стоило вагонам тронуться, как вампир без лишних стеснений схватил меня за плечи и вдавил в углубление гранитной колонны. Несколько секунд я чувствовал сопротивление холодного камня, а потом за мной будто распахнули двери, и чтобы не упасть, я сделал несколько шагов назад. Шум и суета подземки растворились, и, оглядевшись, я открыл было рот. Первое впечатление, будто станцию метро вывернули наизнанку. Вывернули и перекрасили в черно-золотые оттенки. Колонны с небольшими выемками также присутствовали, но теперь были выполнены из черного мрамора. Вместо перронов угадывались лифтовые шахты, а в центре располагался овальный стол с ресепшеном, за которым сидело не меньше дюжины работников. «Охренеть!» — только и выдохнул я. «Это всего лишь М3», — усмехнулся вывалившийся из колонны вампир. «Подойди к стойке, представься и скажи, что тебе назначена аудиенция у...» «Магнус Ермолов», — произнес сзади чей-то мужской голос. Обернувшись, я увидел плотно сбитого мужичка в очках, небольшой залысиной и дутым портфелем под мышкой. Ничем не примечательный, про таких обычно говорят серая масса, но я буквально чувствовал нутром, что клерк не так прост. «Юрий Михайлович, здравствуйте», — уважительно произнес Вячеслав. И куда только делись замашки гопника. «Здравствуй, Вячеслав», — поправив поудобнее портфель, произнес клерк. «А теперь прошу за мной». Через несколько минут мы уже находились в его кабинете. Ничего особенного, просто место работы госслужащего, никак не намекающее на то, что данная комната принадлежит М3. Семицкий оказался игроком сравнительно низкого для М3 уровня, всего до семерки добрался. Он уселся в кресло, поправил очки и, вытащив на стол две стальных сейф-коробки, произнес: «Начнем с корреспонденции. Вот», — он пододвинул ко мне первый короб, «из Геральдической палаты откройте». С виду коробка никак не открывалась, даже замка не было. Но стоило мне прикоснуться, как металлический сейф раскрылся, будто цветок. Иван Михайлович поднес к очкам лист и зачитал. «Полная опись коробки. Макет герба в трех экземплярах. Герб представляет собой красно-белый щит, разделенный по диагонали. В верхней части — рука, сжимающая каллиграфическое перо, в правой — рука, сжимающая клинок. С правой стороны щита изображен единорог. С левой — взрослая особь фиолетовой мантикоры». Я замер, рассматривая кусок плотного картона, на котором был изображен макет герба. Единорог, мантикора и каллиграфическое перо — это понятно, но рука с клинком... Вернее, это был кинжал. Очень странный кинжал, откованный не из цельного бруска металла, а будто состоящий из сотен маленьких лезвий. Детализация прорисовки оружия поражала. «Кто является автором этого эскиза?» — произнес я, развернув карточку к Семецкому. «Личный оракул и светлейшая княгиня», — пояснил Юрий Михайлович. «Молодой человек, вы и так появились в неназначенное время, поэтому давайте побыстрее закончим. Далее по списку. Гербовая печать — одна штука. Гербовое кольцо 20-го размера с личным оттиском — одна штука. Комплект гербовой бумаги с водяными знаками для официальных писем и указов. Одна пачка в 500 листов. Все верно? Тогда распишитесь». Стоило мне поставить закорючку на описном листе, как Юрий Михайлович подвинул второй короб. С его открытием проблем уже не возникло. «Мне, как представителю М3, чрезвычайно лестно, что вы доверяете нам свой тотем. Но, молодой человек, пожалуйста, впредь будьте осмотрительнее», — произнес Семицкий с укором. Такой же укор и непонимание прочиталось во взгляде телохранителя, мол, «Ты что, совсем дебил?» «Понимаю», — проигнорировав взгляд Вячеслава, произнес я. «Но на то были основания. Местонахождение тотема оказалось известно посторонним людям, и мой доверенный не придумал ничего лучше, как отправить его сюда». Вот тут нерасторопность Семицкого растворилась. Буквально по щелчку пальцев он превратился из бюрократической крысы в прожженного следака. «Вам поступали угрозы?» «Да нет», — произнес я, но тут же поправился. «Не совсем. Собственно, это и является поводом моего визита в М3». Краткий пересказ прерывался уточняющими вопросами Семицкого и занял около четверти часа. Когда я, наконец, закончил, Юрий Михайлович сложил руки на груди и несколько минут молчал, обдумывая ситуацию. «Значит, вы утверждаете, что потеряли управление над подконтрольным вам клоном, и он без вашего ведома зарегистрировался на турнире от имени клана? Все верно. Вы хотите отозвать его заявку, чтобы участвовать самому?» «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Дубликат избегает нашей встречи и имеет влиятельных покровителей. Я хочу получить второй слот, чтобы встретиться с ним на арене. Боюсь, это единственный способ призвать его к сатисфакции. Но это нонсенс. Вы что, создали дубликата без возможности его контроля? Да он вообще меня слушал? Да, был контроль. Не выдержал я и все-таки повысил голос. Он привязан к моему источнику, но буквально вчера вечером эта привязка слетела. По идее, дубликат без привязки должен был развоплотиться. Но этого не произошло. Я вас понял, сняв очки, ответил бюрократ. Боюсь, это не в моей компетенции. Турнир курирует сама светлейшая княгиня. Я обращусь к ней по поводу вашего вопроса и оповещу вас в кратчайшее время. Но заявку на турнир все-таки оставьте. Проведем задним числом, если что. Сказать, что головной офис я покинул в скверном расположении духа, значит не сказать ничего. На эмоциях сорвался и несколько раз пытался дозвониться до дубликата. Бесполезно. Черный список сбрасывал звонок на первом же гудке. Телохранитель Адзила предложил успокоить нервы самым приятным способом — шаурмой с площади трех вокзалов. «Не шавуха, от Васи борща, но жрать можно. Даже если пронесет, то это тебе, Магнус, пойдет только в плюс», — прогоготал вампир, откусывая обмазанный соусом кончик. «Хотя бы мысли расслабишь, думая о том, как бы не обосраться». Наверное, он был прав, но я не удержался и все-таки набрал Карину. Увы, Лилит тоже занесла меня в черный список, и, услышав, данный абонент внес вас в список нежелательных контактов, я едва не расколотил смарт. В принципе, на этом срочные дела закончились. Усевшись на парапет подземного перехода и жуя нажористую шавуху, я набрал парней. Антоха был готов выдвигаться хоть сейчас. Семен сообщил, что днем идет подписывать документы с риэлтором и придется подождать, когда он получит хотя бы задаток. В общем, к 9 часам по местному времени и концу шаурмы я был абсолютно свободен. И это было непривычно. За последние несколько месяцев в режиме «давай быстрее, нужно еще вчера» я просто отвык от состояния, когда можно просто расслабиться и никуда не бежать. «Ну что, проводить тебя до нового жилища?» — предложил Вячеслав. «Нет», — постучав ногтями по мраморной отделке пешеходного перехода, ответил я. «К Зилу, вернее, к Пуговке». «С этим проблема», — прикусив клыком губу, ответил вампир. «Она вчера ушла в рейд. Сатрап Грейган Рамсы попутал. Странно, конечно, но мелкая сама вызвалась причесать тифлингу рога». «И долго ее не будет», — поинтересовался я. Наш вчерашний разговор оказался незавершенным и оставил после себя много вопросов. Вопросов, ответы на которые хотелось бы получить прямо сейчас. «Дня за 3 должна управиться. Если честно, там больше дороги, нежели самих разборок», — пожал плечами вампир. «И что мне эти 3 дня делать, чем заняться?» — окончательно растерялся я. «Расслабляться не пробовал», — рассмеялся вампир. «Посиди в поместье, покувыркайся с невестой, порисуй в конце концов, а заодно и мне не придется подрываться каждый раз, когда тебе моча в голову ударит». «Пожалуй, хватит на сегодня», — потирая кровавленные костяшки, произнес Семен. Тренировка на свежем воздухе затянулась больше, чем на час, но мне было мало. «Нет, закончим, когда я скажу», — приложив снег к опухающей челюсти, произнес я. «Пока не научусь парировать обманку, мы отсюда не уйдем. Готов? Поехали!» Фобос закатил глаза, но встал в стойку, и я начал. Поднял кулаки на уровне глаз и пошел вперед. Семен закрылся в блок и сделал шаг назад, уходя от моей первой двойки, затем сместился влево и контратаковал. Теперь приходится закрываться уже мне. Все проходило отлично, но вивисектор будто испытывал меня, не переходя на коварный, замаскированный под неумелый блок удар. Я понимал методу его обучения. Какой смысл учиться отражать скрытый удар, если ты знаешь, что он произойдет непременно на 4-й такт сердца? Смысл неожиданности и заключается в том, чтобы атаковать тогда, когда противник ждет этого меньше всего. Вот только Фобос все медлил, и, решив не ждать, я захотел удивить соперника по спаррингу. Шаг назад и немного присесть, затем шаг вперед и методичные, словно кузнечный молот, неудобные удары левой. А в это время правая в постоянном блоке и в ожидании коварного двойного. «Давай, Магнус!» — срывая горло, проревел Антоха, и я усилил напор. Безусловно, Семен гораздо подготовленнее меня, закаленное годами тренировок и военных лагерей тело атлета против меня. Но комплекцию среднюю по палате я компенсировал упорством. Турнир начинается меньше, чем через неделю. Магия — это хорошо, но глупо опираться только на способности. Рука уже начала наливаться тяжестью, когда Семену надоело играть от обороны. Он сделал обманный шаг, следом должна была пойти боковая подсечка, сбивающая ведомую ногу. В прошлый раз этот простой, даже детский финт заставил меня споткнуться о собственную ногу, но сейчас я был готов. Сделал полушаг вперед, давая понять, что повелся на провокацию, а сам развернулся на носках и от души, вкладывая всю злость от предыдущих поражений, хлестнул по занесенной в подсечке ноге Фобоса. Вот только я открылся. Не успел, а вернее забыл переключить левую руку в блок, и тройка хирургически точных ударов Семена больно прошлась по моей печени. В глазах на секунду потемнело. По привычке ушел в глухую оборону, но зря. Семен добивать не стал, и, выглянув из-за блока, я понял, почему. Мой лоу-кик прошел, что называется, скритом. Фобос в снегу на пятой точке и выставил руку вперед. Я улыбнулся. Наконец-то раунд за мной. «Я выиграл», — ухмыльнулся я, чувствуя, как кровь из разбитой губы капает на футболку. «А по-моему, все-таки ничья», — ухмыльнулся вивисектор, разминая отбитую ляжку. «Ты сидишь на заднице с отсушенной ногой. Я все еще боеспособен. Какая уж тут ничья?» «Погоди», — опухшее лицо Фобоса изобразило подобие улыбки. 3, 2, 1. В глазах потемнело. В правый бок как будто вогнали раскаленное шило. Ноги затряслись, и через секунду я тоже оказался на снегу. Мгновение слабости прошло быстро, и когда я, наконец, пришел в себя, то увидел ухмыляющегося Семена. «Я же сказал 1-1». «Что это было?» — опешил я. Прежде такого конфуза со мной не случалось. Нет, нокауты, конечно, были, не просто так же моя морда распухла до размеров собачьей будки. Но вот такого с отложенным эффектом... «Пассивная способность», — нянча занемевшую ногу, ответил Семен. «После критического попадания я вижу лучшее время для добивания». «А еще вы оба выросли», — протянул мне руку здоровяк. «Ты впервые плюешь кровью после нокаута, а Фобос смог провести удар левой рукой. А он ведь правша, так что победная ничья». Семен тут же посмотрел на свою левую руку. «Блин, а ведь реально. Я даже сам не понял, как получилось». И тут со стороны дома раздался грозный женский крик. «Магнус, я твоих гремлинов носорогом скормлю!» Как настоящая жена, не стесняясь в выражениях, рвала глотку Катя. «Когда они крыс для разведения сожрали, я молчала, но Пётр...» Вот тут я замер. Пётр, старый кот, который жил на капище еще до рождения Кати. И если мои гремлины его сожрали, вот тут я в полной мере прочувствовал масштаб скандала. И почему работорговец так активно выбивал скидку? «Хватит на сегодня», — произнес я, отряхивая с задницы снег. «Зайдем в дом». «И стать буфером скандала между тобой и Катей?» — усмехнулся Антоха. «Не, я лучше домой». «У вас еще занятия по анатомии. Забыли?» «А у тебя еще разгневанная девушка, которая сожрет нас, как твои гремлины, ее кота съели», — продолжал со смехом здоровяк. Его эта ситуация почему-то забавляла. «Катя, с чего ты взяла, что гремлины его съели?» — как можно более мирно произнес я. За пару дней совместного проживания робкая и стеснительная Морфа плавно превратилась в твердую и властную графиню, что держит усадьбу в стальном кулаке. «С того, что Петра уже пару дней нет, дома не ночует, миска полная, а эти ублюдки?» «Так, может, гуляет где?» — чувствуя, как по-идиотски звучат слова, ответил я. «Ватаваара гора большая, а он все-таки хищник. Да и потом, ты ведь видела этих гремлинов? Скорее, Петр их захавает, нежели они его». Признаться, когда я впервые увидел усатого хозяина поместья, не сразу признал в нем кота. Серо-рыжий котик сибирской породы, сединой в усах, успел набрать веса, как у маленького теленка. Не амурский тигр, конечно, но 30 кило и рост под метр шерстяной барин имел. «Петр — член семьи. Он трое суток дома не ночевал, а твои?» Пытаясь сдержать праведный гнев, распалялась Катя. И отчасти девушка была права. Покупая четверку условно разумных лопоухих уродцев, я не позаботился узнать статью, по которой они угодили в застенок. А именно, Грок, Грик, Ротор и Риф оказались докхантерами-рецидивистами. Эти ребята сначала сожрали всех собак в деревне близ Урала. Вытаскивали прямо с цепью и будкой, и жрали, но свой срок получили, заглянув на песцовую ферму. Тогда братьев гремлинов было 6, но в процессе поимки 2 отравили свинцовой дробью, и 6 братьев, чертят, одномоментно превратились в отбитую четверку. «Я разберусь», — громко произнес я. Как не любил это дело, но пришлось повысить голос, не давая Катиной истерике перейти в полномасштабное наступление. «Разберись», — сложив руки на груди, выпалила моя якуточка. А еще разберись, куда Фубля пропала. Ты давно ее видел?» Вот тут меня подкосило. Одна мысль о том, что моя мантикора могла стать ужином для ушастых лягушат, затмила разум слепой яростью. «Вчера...» Не чувствуя уверенности в собственных словах, ответил я. «Когда Вику отец отпустил к нам...» «Баранкович!» — усмехнулась Катя. «Это позавчера было». «Тогда во второй день нашей ночевки мы закатили новоселье, собрали близких друзей, познакомились с семьей Софи, избранницей Фобоса. Алиса раздобыла вид, Антон угрохал полдня, чтобы приготовить шикарный ужин, а Настя презентовала мне самогонный аппарат. Не знаю, зачем он мне, да и когда буду разбираться с подарком, но Антоха подтвердил, что маленький заводик по производству ректификата в хозяйстве вещь незаменимая. Первым делом открыл интерфейс и проверил в нем привязку мантикоры к ядру. Увидев зеленый фрейм, выдохнул с облегчением. Жива. И не просто жива, за 4 дня она умудрилась взять восьмерку. Казалось бы, где? Но Карельские горы — это не городской мегаполис. Живности, в том числе и измененной магическим фоном Земли, здесь хватает. С Фублей все в порядке. С Петром уверен тоже. Ты просто себя накручиваешь. Обнял я Морфу, но противный червячок сомнения все-таки подтачивал мою уверенность. Зайдя в дом, я отправился в подвал к гремлинам. И дело было не только в пропаже фамильного кота. Сегодня выходил последний день испытательного срока, за который гремлины должны были создать что-то из того куска металла, который я отдал им при покупке. Вернее, последний день испытательного срока был еще вчера, но мелкие утырки додумались только до того, что превратили обломки ведунского серпа в, извините, железный фалос. «Зачем ругаешься, хозяин?» — обиженно произнес Грок после того, как изделие из тотема крутого игрока ударило в стену рядом с ним. «Писюн — нужная штука, как мужик без писюна. Никак, а ты ругаешься?» За это он выхватил подсрачник, а срок выполнения чего-нибудь годного плавно переехал на сегодняшнюю дату. «Гро, Грик, Риф, Рортер!» Чтобы обозначить присутствие, я крикнул, спускаясь по лестнице. «Заказ готов!» Шебуршание, которое доносилось из подвала раньше, вдруг стихло. Я, в свою очередь, тоже напрягся. Все-таки гремлины разумны лишь условно, да и про бандитскую сущность забывать тоже не стоит. Именно поэтому я извлек из кармана блокнот с набросками боевых рисунков. Не то чтобы опасался, так, на всякий случай. «Хозяин, ты еще рано?» — выскочил на лестницу Риф, самый младший из братьев. «Срок был еще позавчера, показывайте». Маленький гремлин опустил плечи и зашаркал вглубь. «Рано ты, хозяин!» — утирая сопливый нос рукавом, произнес Грок. «Ручка еще не готова. Мы разломали лежанку, но там хорошей деревяшки нет почти». «Вы что сделали?» — охренел я, заметив, что новенького, купленного специально под гремлинов детского дивана нет на своем месте. «Вы хоть знаете, сколько он стоит?» «Говно лежанка!» — вжав голову в плечи, подтвердил Рортер. «Мягкая, как моржовый жир!» «Показывайте, что есть!» — чувствуя, что вот-вот сорвусь, прорычал я. Игрок вытащил из-за спины... «Нож?» Однозначно, это была еще заготовка, но уже сейчас инструмент как бытового, так и военного назначения смотрелся впечатляюще. Основное тело было тонким и ажурным, словно невесомый тюль. При ближайшем рассмотрении я увидел, что клинок состоит не из цельного куска металла, а представляет собой сотни маленьких лезвий, сваренных в единый монолит. Бурная фантазия подкинула мысль о том, что случится с куском мяса, если в него воткнуть нож из маленьких, но невероятно острых лезвий фигурных форм. Финал для куска мяса был один — превратиться в фарш. Если, конечно, тонкие лезвия не обломаются в процессе. Вместе с воздушностью работа гремлинских мастеров обрела и хрупкость. Ненадежное, в общем, оружие, о чем я поспешил сообщить лопоухим мастерам. «А в глаз?» — насупился Грок. Несмотря на то, что он был самым старшим из братьев, мелкий гремлин ростом доставал мне чуть выше пояса. Охренев от нарушения субординации, я хотел бы влепить ему за трещину, но прыщавый уродец крутанул в руках лезвие и, присев, вогнал его в пол по самую гарду, в бетонный пол. Подняв на меня большие водянистые глаза, малыш без труда вытащил оружие и показал мне лезвие. Ни одна кованая деталька не потеряла своего места и не изогнулась. «Ручки все равно не хватает», — произнес он и протянул клинок мне. «Я хотел сделать ручку из костей кшака, но хозяйка за это ударила. Во!» Лопоухий повернулся спиной, показывая здоровенную шишку. «Кочергу только погнула!» «Кстати, о кошаках», — произнес я, вспомнив главную причину моего визита. «Вы Петра не видели? «Отвечать честно, узнаю, что сожрали, убью». Это было сказано без талики юмора и вполне серьезно. Катя любила своего кота не меньше, чем я Фублю. И наказание за подобный проступок могло быть только одно. «А как же, видели?» — обрадовался Риф. «Они сексом трахаются». «Кто?» — охреневая от происходящего, переспросил я. «Петя и Фубля. И Риф им помогает. Он большой. Он показывает, как надо».